«Как же это вы так едите яйца?» — с упреком сказал бешеный. «Это просто нехорошо!» «Уж такая у нас со Смоком слабость! Страшно любим яйца!» — извиняющимся тоном объяснил малыш. Бешеный без особого удовольствия доел свою яичницу и неуверенно посмотрел на двух друзей. «Послушайте, ребята, вы можете оказать большую услугу», — начал он, нащупывая почву. «Продайте мне или одолжите, или подарите, что ли, этак с дюжину яиц». «Сделайте милость», — ответил Смок. «Мне и самому иной раз до смерти хочется яичницы. Но не такие уж мы бедняки, чтобы брать деньги за угощение. Ни гроша не возьмем». Тут его под столом сильно ударили ногой, и он понял, что спокойствие изменяет малышу. «Так сколько тебе, бешеный? Дюжину?» Бешеный кивнул. «А ну, малыш, поджарь ему еще дюжину», — сказал Смок. «Вполне сочувствую. Было время, я и сам мог уплести целую дюжину за раз». Малыш вскочил, но бешеный удержал его. «Нет, не надо жарить», — сказал он. «Мне нужны сырые яйца». «Ты что, хочешь взять их с собой? Вот-вот». «Какое же это угощение?» — запротестовал малыш. «Это уже купля-продажа». «Это совсем другое дело, бешеный», — поддержал малыша Смок. «Я думал, ты просто хочешь их съесть. Понимаешь, мы затеяли одну коммерческую операцию». Грозные огоньки в голубых глазах бешеного разгорелись ярче обычного. «Я заплачу вам», — бросил он. «Сколько?» «Но не за дюжину», — ответил Смок. «Дюжину мы продать не можем. Мы не торгуем в розницу. У нас крупная операция. Не будем же мы сами себе портить рынок. Мы скупили все яйца до единого и продадим их только все сразу». «Сколько у вас яиц? И сколько вы за них хотите?» «Сколько у нас, малыш?» «Сейчас скажу!» Малыш откашлялся и стал считать вслух. 973 отнять 9. Остается 962. По 10 за штуку — это получается за все вместе 9620 кругленьких долларов. Ну и, конечно, мы ведем дело по-честному. За тухлые яйца деньги обратно, только тухлых тут нет. Вот уж чего я никогда на Клондайке не видал, так это тухлых яиц. Самый последний дурак не повезет сюда тухлые яйца. Правильно, — поддержал Смок, — за тухлые яйца деньги обратно. Стало быть, вот что мы предлагаем, бешеный. Плати 9620 долларов, и все яйца на Клондайке до единого твои. А потом ты продай их по 20 за штуку и выручишь вдвое, — посоветовал малыш. Бешеный уныло покачал головой и положил себе в тарелку бобов. «Это мне не по карману, малыш». Мне ведь нужно всего несколько штук. Я бы взял дюжину-другую по 10 долларов штука. Даже по 20 взял бы, но только не всю партию. — Все или ничего, — отрезал Смок. — Послушайте, — в порыве откровенности сказал бешеный, — я расскажу вам на чистоту, только пускай это останется между нами. Вы ведь знаете... Мы с мисс Эрл были помолвлены. Ну и теперь она со мной порвала. Это вы тоже знаете. Это все знают. Яйца мне нужны для нее. «Ха!» — зло усмехнулся малыш. «Так вот, зачем они тебе понадобились. Не ожидал я от тебя». «Чего не ожидал?» «Это просто низость, скажу я тебе!» — воскликнул малыш, охваченный благородным негодованием. «Я не удивлюсь, если кто-нибудь всадит в тебя пулю, ты этого заслуживаешь!»